Отче, и так говорит Господь, народ мой, каждому нужно смириться, велико смириться пред Богом живым, кременштамне классе. Ибо вот я осматриваю тебя, народ мой, и вижу, как некоторые уточненные и самодовольные стоят, кременштамне классе, в гордости, как фарисей, кременштамне классе, и говорю таковим: если ты стоишь сегодня, бойся, чтобы ты не упал, ибо я есть Бог, говорящий, кременштамне классе, каждому, что нет праведного ни одного, кременштамне, а посему существует Голгофа, говорит Господь, а посему есть то место, куда ты всегда можешь подняться, кременштамне классе, уточненный ли ты или тощий, кременштамне классе, исхудавший или ожиревший, говорит Господь, кременштамне, для тебя этот путь, для тебя это Голгофа, кременштамне классе, ибо я пострадал за тебя, я пролил кровь невинную, кременштамне классе, и я в силе сегодня, говорит Господь, среди тебя, народ мой, кременштамне классе, но я желаю полного смирения, но я желаю полного доверия Богу живому, кременштамне классе, чтобы ты, народ мой, помнил, кременштамне классе, что кровь, она течет, что нас сегодня имеет силу омывать и очищать тебя, кременштамне, чтобы ты помнил, что ничто нечистое не войдет, народ мой, и тебе нужно освящение, тебе нужно очищение, тебе нужен Бог живой, кременштамне классе, ибо я есть тот Бог, который насадил тебя как плодовитым деревом, и я ожидаю плода, кременштамне классе. Я каждый час, и каждый час я осматриваю ветви, кременштамне, которые сухие, я обрезаю, кременштамне классе, и я нахожу те ветви, которые еще могут принести плод, для того, чтобы очистить их, кременштамне, чтобы они были свободны, кременштамне классе. А посему я говорю тебе сегодня: не гордись, кременштамне, достигнутым, кременштамне классе, ибо знаний у тебя много, но мало исполнения, говорит Господь, кременштамне классе. Как мало ты исполняешь слово мое, кременштамне, как часто-часто ты слушаешь, как забавного певца, говорит Господь, и слова мои, они проходят мимо, не слагаясь сердце твоем, а я желаю, чтобы твое сердце, оно было вполне предано Богу живому, чтобы это была кладовая истины моей, говорит Господь, чтобы это была кладовая силы моей, говорит Господь, чтобы было место мне Богу живому, чтобы там был престол Духа Святого, говорит Господь, кременштамне классе. А часто-часто, народ мой, ты в самоуверенности, в самодовольности стоишь пред лицем моим и говоришь, что я не грешен, кременштамне классе, что я очищен, что я убелен, народ мой, кременштамне классе, кто видит сердце твое, кременштазе, не будь так самозабывчив, говорит Господь, кременштамне, не давай духу обольщения обольстить тебя, говорит Господь, чтобы заблуждение оно не проникло в сердце твое, кременштамне, чтобы тебе не свернуть с пути истины, говорит Господь, а посему я сегодня открыл дверь тебе и открыл небо над головой твоей и вновь призываю тебя: приди на Голгофу, кременштамне классе, каждый приди, кременштамне классе, ибо нет праведного ни одного, говорит Господь, и все согрешили, и все лишены славы Божьей, кременштамне классе, а посему я сегодня, милующий Бог, среди тебя, и простер свое благоволение, я простер свою милость, и я говорю тебе, сердцу твоему и в ухо твое, кременштамне классе, ибо часто те, которые уточненные, они, у них закрыты глаза и уши, их с трудом слышат, и глаза их с трудом видят, кременштамне классе. Они не желают осмотреть себя, но они осматривают ближнего, кременштамне классе. А кто доверил тебе это, народ мой, кременштамне классе? Ибо каждый смотри за собою, ибо каждый дашь отчет за себя, говорит Господь, кременштамне классе. А если видишь брата согрешающего, молись за него, кременштамне классе, подставляй плечо свое, подставляй руку свою, говорит Господь, кременштамне классе, возноси молитвы, кременштамне классе, бери посты за ближнего своего, ибо часто за себя нет силы у тебя молиться и брать пост, говорит Господь. А я говорю тебе: не ради о спасении души своей, и не ради о том, что дал тебе Господь, ибо спрос будет великий, народ мой, ибо как много много дано, так много и спрошу, говорит Господь, и взыщу, говорит Господь, от каждого Кременштаба де Глася, кто будет не радеть о моем спасении, кто будет не радеть о словах моих, которые много, много говорю на тебе, народ мой, Кременштаба де Глася, а посему приди в страх Божий, каждый Кременштаба де Глася, стоящий на этом месте, Кременштаба де Глася, да вострепещет сердце твое, Кременштаба де Глася, да сокрушится пред Богом живым, Кременштаба де Глася, ибо я желаю видеть народ мой склоненным, я желаю видеть народ мой смиренным, Кременштаба де Глася, я не желаю, чтобы гордость, она присутствовала среди тебя, народ мой, Кременштаба де Глася, а посему каждый осмотри себя, Кременштаба де Глася, посмотри, какие приоритеты в жизни твоей, что ставишь ты на первом месте сегодня, Кременштаба де Глася, а я желаю, чтобы взор твой был поднят к небу, к Богу живому, Кременштаба де Глася, чтобы ты увидел славу мою, народ мой, Кременштаба де Глася, чтобы ты преисполнился силой Духа Святого, ибо я говорю тебе, что я есть Бог среди тебя, чтобы спасать тебя, чтобы обновлять тебя, народ мой, чтобы очищать тебя кровью своей, чтобы рука твоя, она была свободна взять то, что я даю тебе, говорит Господь, чтобы мысли твои были направлены к горнему, Кременштаба де Глася, чтобы сердце твое было свободно для благодати моей, которая течет рекою, говорит Господь, чтобы сердце твое любило, любило всех, говорит Господь, Кременштаба де Глася, полюби душу свою, говорит Господь, полюби себя, народ мой, Кременштаба де Глася, чтобы тебе не погибнуть, говорит Господь, Кременштаба де Глася, ибо если ты полюбишь себя, ты будешь исполнять слово мое, ты захочешь пребывать в жизни вечной, Кременштаба де Глася, с Богом твоим, говорит Господь, Кременштаба де Глася, а посему вникай в истину мою, углубляйся в этот поток благодати, который дан для тебя, в этот колодец жизни, говорит Господь, пей эту воду живую, чтобы тебе разуметь и знать, и понимать, Кременштаба де Глася, что дает для тебя Господь, и что Господь приготовил для тебя впоследствии, Кременштаба де Глася, чтобы у тебя была цель жизни достичь то, что приготовил тебе Господь. Не своих планов, которые ты строишь постоянно, говорит Господь, на долгие-долгие годы, а знаешь ли ты это время, которое грядет, говорит Господь, Кременштаба де Глася, те времена трудные, которые грядут на всю вселенную, и думаешь ли, обойдет ли тебя, ибо я испытаю народ свой, я испытаю наследие свое, чтобы очистить, переплавить и увелить, Кременштаба де Глася, чтобы невеста моя, она была, Кременштаба де Глася, достойная, говорит Господь, чтобы она была украшена драгоценностями моими, говорит Господь, Кременштаба де Глася, ибо таковую невесту, Кременштаба де Глася, ждет жених, а посему приготовляйся и приготовляйся, говорит Господь, очищайся и очищайся, более и более стремись к чистоте и святости, говорит Господь, Кременштаба де Глася, если я увижу твое стремление, если я увижу твою жажду и желание, если я увижу этот огонь в сердце твоем, Кременштаба де Глася, то не удостою ли я тебя, народ мой, Кременштаба де Глася, можешь ли ты удостоиться сам по себе? Нет, говорит Господь, ибо только я, Кременштаба де Глася, милующий Бог, могу удостоить тебя. И на этом месте я и для того собрал тебя, чтобы удостоить тебя сегодня, чтобы ты мог совершать это служение, которое я дам для блага, для жизни твоей, говорит Господь, чтобы ты имел жизнь в самом себе, чтобы ты имел это удостоверение, что ты спасен, что ты очищен, что ты прощен, народ мой, Кременштаба де Глася, а посему возликуй и возрадуйся, но прежде велико смирись пред Богом твоим, и прежде, говорит Господь, велико склонись у креста моего, Кременштаба де Глася, и проси милости для души своей, говорит Господь, чтобы тебе удостоиться, Кременштаба де Глася, ибо я есть Бог, возлюбивший тебя, я есть Бог, любящий тебя, и посему я вновь и вновь направляю тебя на Голгофу, Кременштаба де Глася, ибо вы есть дети мои, вы сыновья мои и дочери мои, которых я возлюбил, которых я возродил словом истины, которые я приобрел для себя, говорит Господь, и вы не свои, но вы Божьи, Кременштаба де Глася, а посему и исполняйте то, что Божье, Кременштаба де Глася, и приобретайте то, что Божье, говорит Господь, и будет благо жизни вашей, и будет благо душам вашим, и будет благо дому вашему, говорит Господь, Кременштаба де Глася, и тогда огонь на жертвеннике в доме моем, он будет гореть, постоянно, и будет возгораться Кременштаб де Гласе, ибо я буду и буду прилагать спасаемых, я буду прилагать по молитве народа моего Кременштаб де Гласе, и по своему изволению, и по своему усмотрению. Но я желаю, чтобы народ мой был трудящимся Кременштаб де Гласе, чтобы народ мой был воином Кременштаб де Гласе, побеждающим грех Кременштаб де Гласе, ненавидящий всякое зло и всякое беззаконие. Народ мой, говорю, полюби правду мою, полюби истину мою, Кременштамене Класе, полюби Духа Святого Помощника, который утешает и направляет тебя, Кременштабе де Класе, который, Кременштабе де Класе, хранит тебя, Кременштабе де Класе. Возлюби Бога твоего всем сердцем своим, возлюби так, как Бог возлюбил тебя, и ближнего своего возлюби, Кременштабе де Класе, не имея ни приязни в сердце своем, не имея никакого ни прощения и злобы, говорит Господь, но пусть благодать моя, она в полной мере наполняет сосуды твои, Кременштаб де Гласе, и тогда будет благо тебе, и тогда будешь славить имя мое, и страх мой наполнит сердце твое, Кременштаб де Гласе, и будет литься хвала и слава, и сердце твое не только уста будет говорить, но будет петь сердце твое хвалу, славу и Богу живому, и на устах твоих будет вечное аллилуйя, Кременштаб де Гласе, и осанна Богу, Кременштаб де Гласе, который любит тебя и никогда не оставит тебя, если ты не отвернешься от меня. Так изрек тебе Дух Святой. Аминь.